Нехама, что ты свету не дождался, мучитель? Молчание. Арилейб. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил высших женских курсов, Боярский, так я поверю вам без честного слова. Деня подает Боярскому руку. Зайдешь другим разом, Боярский. Боярский. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет, привет, привет. Зайду другим разом. Исчезает. Деня встает. Закуривает папироску, перекидывая через руку щегольский плащ. Арьелейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн Эзра. Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых... Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям. Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала. Здрасте. Двойра получила истерику. В комнату входит Никифор. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу. Беня, заложи мне гнедого в дрожки. Никифор, из носу у него вытекает нерешительная струйка крови. Расчет мне дайте. Беня подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом. Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, мой дружок. Вторая сцена. Ночь. Спальня криков. Лунный свет, роящийся и голубой, входит в окно. Старик и Нехама на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная, грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит голосом, бубнит нескончаемо. Нехама. У людей все как у людей. У людей берут к обеду 10 фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются. А у нас? Бог, милый Бог, как темно в моем доме. Мендель, дай жить, Нехама, спи. Нехама, Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав. Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом. Мендель, дай дыхать, Нехама, спи. Нехама, такой Левка. Дитё придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело. Мендель, делай ночь, Нехама, спи. Молчание. Нехама, Равин сказал, Равин бен Захария. «Настанет новый месяц, — сказал бен Захария, — и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне...» Мендель сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой. «Что не дадут евреи?» Нехама. «Придет новолуние, — сказал бен Захария». Мендель. «Чего мне не дадут евреи, что мне дали твои евреи?» Нехама. «Не пустят в синагогу». Мендель. Карбованец с откусанным углом дали мне твои евреи. Тебя клячу, и этот гроб с клопами. Нехама. А кацапы тебе что дали? Что кацапы тебе дали? Мендель укладывается. О, кляча на мою голову. Нехама. Водку кацапы тебе дали. Матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки. Ему 62 года. Бог, милый Бог, а он горячий, как печка. Он здоровый, как печка. Мендель. «Выми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину!» Нехама, «Горячий, как печка, как мне стыдно, Бог!» Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотание. «В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками!» Мендель, «Делай ночь, Нехама!» Нехама плачет. «Люди цацкаются с внуками!» Входит Беня. Он в нижнем белье. «Беня, может быть, хватит на сегодня молодожены?» Мендель приподнимается. Он смотрит на сына во все глаза. «Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?» Мендель встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье. «Ты? Ты вошел?» «Беня, дать 2 рубля за номер, чтобы выспаться?» Мендель.